Глава 6. Средняя школа. От 11 до 14 лет. Чего ожидать? Беспокойство по поводу сверстников и успеваемости. Сверстники, а не семья, выходят на первый план в жизни ребенка. Дети учатся управлять своей социальной жизнью, что для многих из них становится источником стресса. Беспокойство по поводу мнения окружающих. Дети предподросткового и подросткового возраста начинают переживать, что о них подумают окружающие, и часто стремятся получить их одобрение. Это особенно характерно для детей с социальной тревожностью, но в подростковом возрасте усугубляется у всех детей. Физические и гормональные изменения. Пубертат оказывает колоссальное влияние на детей. Физические и гормональные изменения могут прямо и косвенно влиять на эмоции, и об этом следует помнить. Трудности. Больше обязанностей. С 11-12 лет заканчивается детство и начинается отрочество. Это нелегкий период. У детей зачастую появляется больше обязанностей, но сами они еще не понимают, как с ними справиться. Они хотят больше независимости, но не всегда знают, что с ней делать. Это может усугубить симптомы тревожности у детей, которые не любят перемен. Социальная независимость. Научиться ориентироваться в социальных ситуациях средней школы — непростая задача почти для каждого ребенка. Новые друзья, тусовки и технологии — это определенно та область, на которую стоит обратить внимание. Как говорить с ребенком о его тревогах и страхах? Создайте условия для обсуждения сложных тем. Найдите время для сложных разговоров и поднимайте вопросы первыми, а не ждите, пока ребенок сам заговорит о проблемах. Не обязательно устраивать формальное обсуждение. Пока вы едете с ребенком в машине, это отличное время для разговора, особенно потому, что ребенку не нужно поддерживать с вами зрительный контакт, и это облегчает общение. Время перед сном тоже подходит для разговора. Спокойно реагируйте на сопротивление. Несогласие со стороны ребенка вполне ожидаемо. Примите ситуацию вместо того, чтобы спорить, кто прав, а кто виноват. Повторите или перефразируйте то, что говорит ребенок, без осуждения и твердо придерживайтесь своей позиции, не отрицая при этом его точку зрения. Говорите о проблемах, не занимая оборонительную позицию. Используйте стратегию описания, чтобы спокойно и объективно сформулировать проблему без обвинений в адрес ребенка или его друзей. Кратко изложите, в чем вы видите трудность. Не спешите сразу искать решение. Сначала признайте эмоции, которые вы наблюдаете у ребенка. Помните, что невозможно полностью исключить негативные эмоции из жизни вашего ребенка. Информация для повторения. «Мой ребенок тревожный?» Глава 1. Повторно пройдите тест на тревожность, чтобы определить актуальные симптомы тревожности у вашего ребенка. «Здоровые эмоции начинаются с вас». Глава 3. Если вам нужна дополнительная поддержка в практике осознанного родительства, прослушайте еще раз этот раздел и вспомните стратегии, которые помогают поставить себя в приоритет. Общение. Как использовать слова поддержки? Глава 4. Эти навыки пригодятся вам, когда вы начнете менять поведение по техникам в этой главе. Меньше уступок. Глава 5. Вспомните, как справиться с тревожностью ребенка, изменив только свое поведение. Это может быть актуально и для подросткового возраста. «Как изменить тревожные мысли», глава 5. Поговорить с ребенком о его мыслях — полезный первый шаг к тому, чтобы поддержать ребенка в борьбе с негативными мыслями. «Особое время». Продолжение, глава 4. В этой главе мы обсудим особое время для детей постарше, но для повторения основ вернитесь к главе 4. Поздравляю! Вы вступили в удивительный мир средней школы. На этом этапе зачастую приходится переосмыслить отношения с ребенком. Мы посмотрим, как использовать многие из основополагающих стратегий, которые мы обсудили. Вы сможете укрепить эмоциональную связь с ребенком, помочь ему справиться с поставленными целями, а также стать осознанным родителем и не утонуть в водовороте подростковых эмоций. Мы также обсудим, как поддерживать зарождающуюся независимость ребенка, изучив навыки сопровождения, стимулирования положительных изменений в поведении и поощрения внутреннего диалога, который помогает ребенку справляться с трудностями. Как управлять собственными эмоциями? Воспитываем детей осознанно. Когда родители испытывают стресс или находятся на пределе душевных сил, их эмоции часто передаются остальным членам семьи. Воспитывать детей осознанно значит правильно реагировать на свои эмоции и подавать пример детям. Осознанность — это набор техник, которые помогают сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас, перед вами, в данный момент. Обсудим, чем полезен этот подход. Мы — родители. И наш мозг запрограммирован реагировать на детей, независимо от того, полезна им наша реакция или нет. На прошлой неделе моя дочь не могла найти наушники. В панике она бегала из комнаты в комнату, чуть ли не плача. Моей первой эмоциональной реакцией было желание присоединиться и бегать вместе с ней, что я и делала в прошлом. Но стоило мне взять паузу и задуматься, я сразу поняла, что застряла в бесполезной модели поведения. Вместо того, чтобы участвовать в лихорадочных поисках, я остановила свою дочь и помогла ей задуматься, где могут быть ее наушники. Не прошло и 45 секунд, как она их нашла. Иногда мы моментально втягиваемся в эмоциональные эпопеи наших детей, их проблемы, которые не можем решить, или спор, который, казалось, уже закончился, но пошел по второму кругу. В таких ситуациях следует использовать осознанность, чтобы не спешить и не реагировать машинально. Вспомните ситуацию, когда вы переживали из-за ребенка. Например, его автобус вернулся из школы позже, чем обычно, и вы не могли с ним связаться. Ваши мысли метались, вы представляли ужасные вещи. Может быть, его оставили в школе, может быть, автобус попал в аварию, может быть, их всех похитили инопланетяне и увезли на секретную базу для опытов. Осознанность полезна тем, что вместо неизвестного будущего переключает внимание на то, что происходит прямо сейчас. В других случаях мозг увлекает нас в мысли о прошлом. В прошлом году, когда автобус опоздал, оказалось, что водитель автобуса так и не появился в школе, и мой ребенок простоял там целый час. Если вы сосредоточитесь только на настоящем моменте, вместо того, чтобы уноситься мыслями в прошлое или будущее, вам будет намного проще пережить ситуацию. Автобус опаздывает. Это неприятно, но я сосредоточусь только на настоящем моменте. Такой подход помогает осознать, что мозг — это поезд, который мчится со скоростью 160 км в минуту, и мысли вызывают у вас тревогу. Когда вы воспитываете детей осознанно, вы тренируете свое внимание как мышцу. Это позволяет вам направить внимание именно туда, куда вы хотите, а не уноситься мыслями в вслед за собственными тревогами или тревогами ребенка. Чтобы воспитывать детей осознанно, следуйте этим трем шагам. Первое. Сделайте паузу. Дочь требует, чтобы вы помогли ей с домашней работой прямо сейчас. Или сын запланировал встречу с другом и просит вас отвести его к нему как можно скорее. Вы чувствуете, как ваш уровень стресса резко повышается, потому что вы потеряете весь вечер. Первый шаг к осознанной реакции на просьбу ребенка — не спешить. Зайдите в ванную, заприте дверь или скажите ребенку, что вам нужно 5 минут. Воспользуйтесь этим временем. Второе. Обратите внимание на свои эмоции. Что вы чувствуете? Попытайтесь определить свои мысли, физические реакции и побуждение к определенному поведению. Сформулируйте мысли, которые кружатся в голове и приводят к подобным эмоциям. Например, у меня возникла мысль, что... Обратите внимание на тело и то, как оно реагирует. Вы напряжены, вам жарко, вы не можете усидеть на месте. Наконец, подумайте, что вам хочется сделать. Вам хочется броситься на помощь дочери, потому что думаете, без меня у нее ничего не получится. Вы хотите прочитать лекцию сыну о его приоритетах, потому что у вас возникла мысль, он всегда ставит друзей выше семьи. Третье. Составьте план. Решите, что вы будете делать, основываясь на своих ценностях, а не на эмоциях, которые вы испытываете в этот момент. Напомните себе, что вы цените независимость своей дочери, поэтому на самом деле не хотите помогать ей с домашней работой, пока она не попробует сама. Или, может быть, вспомните, что сын испытывает трудности в общении, поэтому, даже если эта поездка совершенно не кстати для вас, вы всегда готовы помочь ему налаживать отношения с друзьями. Есть много способов воспитывать детей осознанно. Следующие упражнения помогут вам управлять своими эмоциями, и вы сможете сосредоточиться на конкретных целях воспитания. Вам не всегда удастся избежать влияния своих эмоций и эмоций ребенка, но чем больше вы будете практиковаться, тем лучше у вас будет получаться. Уделите себе минутку. Самосострадание. Как часто вы уделяете себе минутку в течение дня? Воспитывать подростка нелегко, и это упражнение поможет вам взять небольшую передышку. Самосострадание — то же самое, что сострадание к другим. Это готовность прощать и не обращать внимания на свои недостатки, потому что вы и так делаете все, что в ваших силах. Сядьте поудобнее и сосредоточьтесь на своем дыхании. Вдох, выдох. Сначала зафиксируйте все негативные эмоции. Назовите эти чувства для себя. Сделайте глубокий вдох, а на выдохе направьте внимание на ту часть тела, где скопилась эта эмоция. Вы напряжены? Вы ощущаете дискомфорт? Со следующим выдохом признайте боль или негатив, которые вы испытываете. Не пытайтесь оттолкнуть их. Просто сосредоточьтесь на мыслях, физических ощущениях и поведении, которые при этом возникают. Подумайте, сколько родителей чувствуют в этот момент то же самое, что и вы. Многие из них тоже борются с негативом и критическим внутренним голосом. Подумайте, что вы могли бы посоветовать этим родителям? Стали бы вы осуждать их так же, как себя? Каким тоном вы бы говорили с ними и какие слова выбрали бы? Можете ли вы относиться к себе с таким же состраданием, как к другим? Дайте себе тот же совет, который дали бы другим родителям, принимая любые мысли и чувства, которые возникают при этом. Совет. Это упражнение особенно полезно, когда вы замечаете за собой много самокритики. Вы никогда не сможете избавиться от всех негативных мыслей и чувств, но вы можете принять их и проявить сострадание к себе. Не реагируйте на автомате. Иногда вы замечаете, что вас буквально поглощают эмоции ребенка, и пользы от этого мало. В таких ситуациях старайтесь проявить осознанность. Она поможет вам сосредоточиться и реагировать так, как вы хотите, а не так, как того требует тревожность вашего ребенка. Этот навык пригодится в тех случаях, когда ваш ребенок хочет чего-то, что вы не можете ему дать. Допустим, сын просит посоветовать, за какую спортивную команду ему играть, но затем перечисляет преимущества другой команды и никак не может принять окончательное решение. Или у дочери слишком много домашней работы, и если она не выполнит ее всю, завтра в школе она будет чувствовать себя ужасно. Такие ситуации ставят родителей в безвыходное положение, и без осознанности вам будет очень тяжело. Первое. Обратите внимание, просит ли ваш ребенок то, чего вы не можете ему дать или что не принесет пользы. Например, он требует вашего внимания для решения задачи, с которой вы уже ему помогли, или хочет в десятый раз обсудить социальную проблему, несмотря на то, что вам больше нечего сказать по этому поводу. Второе. Медленно сосчитайте про себя до 5, чтобы успокоиться и решить, что делать дальше. Такая пауза иногда помогает и ребенку овладеть своими эмоциями. Третье. Повторите и валидируйте. Перефразируйте слова ребенка, чтобы подчеркнуть, что вы его слушаете, и валидируйте его точку зрения, используя поддерживающие фразы. Например, ты говоришь, что с одной стороны X, а с другой стороны Y. Похоже, ситуация очень сложная, и простого ответа нет. Ты растерялся и не знаешь, что выбрать. Похоже, ты хотел бы найти другой вариант, получше. Я знаю, что ты расстроен из-за этой ситуации. Четвертое. Отстранитесь. Используйте избирательное внимание, чтобы сосредоточиться на полезных высказываниях и поведении ребенка, игнорируя слова и действия, которые еще больше усугубляют его тревожность. Некоторым родителям имеет смысл повторять одни и те же полезные фразы, как заезженная пластинка, особенно если ребенок зациклился на проблеме, которую не может решить и хочет вовлечь в нее вас. Перечислим несколько возможных ответов. Я всегда рядом и помогу тебе, когда ты будешь готов сделать выбор. Я могу помочь тебе с домашней работой, когда ты будешь готов. Мы уже обсуждали это, но если ты хочешь посмотреть телевизор, чтобы отвлечься от своих переживаний, я буду только рад. Как управлять иррациональными мыслями? Не только у детей бывают иррациональные, негативные мысли. Представьте, что уже поздно, а ребенок еще не вернулся домой или вам звонят из его школы. Большинству родителей в таких ситуациях сразу лезут в голову страшные мысли, и родители поддаются мыслям, которые зачастую оказываются ложными, особенно если речь идет об их ребенке. Одна из самых частых мыслей — касается потенциальных неудач ребенка. Возможно, вы думаете, я должна сделать домашнюю работу вместо Джады, чтобы она не наделала ошибок. Если она наделает ошибок, то не получит хороших оценок в старших классах и не поступит в хороший институт и так далее. Иногда такой родитель начинает делать домашнюю работу за Джаду, разновидность уступки, потому что считает, что это единственный способ уберечь ее от неудачи. Как Джада научится делать что-то сама, если родители делают за нее всю работу? Важно научиться справляться с негативными мыслями и не поддаваться им, а формировать здоровые механизмы преодоления трудностей. Выполните следующее упражнение, чтобы научиться этому. Как справиться с негативными мыслями? Это упражнение поможет вам выявить, сформулировать и переосмыслить ваши тревожные мысли, связанные с воспитанием детей. Этот навык особенно полезен, когда тревожность ребенка вызывает у вас сильные эмоции. Первое. О чем я думаю? Осознанность — основа всех изменений. Когда вы замечаете, что начинаете беспокоиться или волноваться, спросите себя, какие мысли рождаются у меня в голове. Легко спутать свои мысли с тем, что вы хотите сделать, или со своими чувствами. Попробуйте закончить следующее утверждение. Я переживаю, что... Второе. Найдите слабые места. Задайте себе несколько вопросов, чтобы найти другие варианты развития событий, кроме тех, что подсказывает вам мозг. Помните, если мысли возникают у вас в голове, это еще не значит, что они правильные. Какова вероятность того, что мои мысли сбудутся? Есть ли альтернатива, даже маловероятная? Если произойдет то, чего я боюсь, смогу ли я с этим справиться? Третье. Сосредоточьтесь на мыслях, помогающих справиться с непростой ситуацией. Подумайте, какие позитивные мысли помогут вам изменить негативные мысли. Приведем несколько примеров. Я делаю все, что в моих силах, чтобы быть хорошим родителем. Мой ребенок может допустить ошибку, но сумеет это пережить. Мне полезно позволять своему ребенку проявлять самостоятельность. Укрепляем отношения с подростком. По мере того, как ребенок растет, методы воспитания требуют постоянной корректировки. Иногда кажется, что едва вы освоили один этап, как ребенок уже перешел к следующему. Укрепление отношений — та область, над которой родителям стоит работать постоянно. Крепкая связь с ребенком становится основой, которая упростит его жизнь во многих сферах. Описанные далее навыки помогут вам наладить эмоциональную связь с ребенком, укрепить с ним отношения, а также лучше понять себя. Особое время с детьми постарше. Если ваш ребенок становится старше, это не означает, что можно пустить отношения с ним на самотек. Это упражнение позволит корректировать особое время по мере взросления вашего ребенка. Многие из навыков, которые вы использовали с ребенком младшего возраста, можно применить и к детям среднего школьного возраста. Вот что нужно делать. Первое. Выберите время. Проанализируйте свой график и расписание ребенка. Найдите промежуток времени в 10-15 минут, который подойдет для ежедневного особого времени. Детям помладше достаточно 5 минут, но по мере взросления нужно больше времени, чтобы глубже выстраивать отношения. Второе. Выберите занятие, которым вы можете заниматься вместе. Например, сборка большого набора лего, скрапбукинг, раскраски для взрослых, большие пазлы, спорт, рисование или наклейки по номерам. Лучше предпочесть именно длительный проект, так как его можно хранить отдельно и использовать для особого времени в течение нескольких дней или недель. Третье. Используйте навыки особого времени, но с некоторыми изменениями. Ребенок по-прежнему руководит процессом, а вы подстраиваетесь под него. Хвалите ребенка. Конкретная похвала по-прежнему идеальна, но в отличие от младших детей, подростки способны провести связь между общей похвалой и своими действиями. Помните, что похвала — мощный инструмент для укрепления отношений и изменения поведения. Подумайте, какие ценности вы хотели бы привить подростку. Например, важность усердного труда и общения. и убедитесь, что вы комментируете и хвалите положительные усилия, когда видите их, как во время особого времени, так и вне его. Повторяйте или перефразируйте. Дайте ребенку понять, что вы его услышали, повторив его слова. Повторяйте не дословно, а только суть его мысли. Описывайте. Говорите о том, что делает ваш ребенок, или о том, что он, вероятно, чувствует. Четвертое. Избегайте вопросов и приказов. Старайтесь не отнимать у ребенка инициативу, прося его что-то сделать или задавая конкретные вопросы. Если вы все же задаете вопросы, они должны быть открытыми и нацеленными на слова и действия вашего ребенка. Совет. Старайтесь проводить особое время с ребенком каждый день, особенно если у него возникают трудности в других сферах. Отношения с вами могут стать той надежной опорой, которая поможет ребенку преодолеть сложные ситуации. Как установить распорядок и ожидания для подростка? Чтобы помочь подростку преодолеть трудности, для начала стоит проанализировать свои ожидания по отношению к нему в различных областях. Далее перечислены области, в которых подросток должен проявлять большую самостоятельность. Список задач – это то, чего родители могут ожидать от своего ребенка в каждой области. Школьные обязанности. Возможные задачи. Записывать домашние задания. Стараться самостоятельно выполнять домашние задания, прежде чем просить о помощи. Узнавать пропущенные задания у друзей или учителей. Уход за собой. Возможные задачи. Самостоятельно принимать душ, чистить зубы, использовать дезодорант, умывать лицо, ухаживать за кожей при акне, соблюдать гигиену во время менструации, одеваться, самостоятельно просыпаться, самостоятельно ложиться спать, выстраивать правильные привычки питания, выбирать дополнительные занятия и увлечения, использовать стратегии регулирования эмоций и управления тревогой, принимать лекарства. Обязанности по дому. Возможные задачи. Застилать постель. Заниматься стиркой. Присматривать за младшими братьями и сестрами. Загружать, разгружать посудомоечную машину. Социальные ожидания. Возможные задачи. Самостоятельно планировать встречи с друзьями. При необходимости устанавливать границы с друзьями и одноклассниками, общаться с людьми, ночевать у друзей, ездить в лагерь. Технологии. Возможные задачи. Отправлять сообщения и отвечать на них надлежащим образом. Знать, какие правила следует соблюдать, совершая звонки по телефону. Проводить границы относительно технологий. Деньги. Возможные задачи. Грамотно управлять деньгами. Ознакомившись с этим списком, подумайте о следующем. Каковы ваши ожидания от ребенка в каждой области? Возможно, вы уже задумывались об этом. Или нет. В любом случае, ясно сформулируйте свои ожидания. При необходимости составьте свой список. Есть ли области, в которых у вас нет ожиданий от ребенка? Это частая реакция на тревожных детей. Возможно, вы не ожидаете от них многого, потому что переживаете, что они не справятся. Возможно, это как раз тот случай, когда вы потакаете тревожности вашего ребенка. Подумайте, делают ли друзья вашего ребенка в какой-либо области больше, чем вы могли бы ожидать от своего ребенка? Большая разница между поведением вашего ребенка и его сверстников — тревожный сигнал, что ваш ребенок, возможно, избегает определенных задач. Научите ребенка соответствовать вашим ожиданиям. Ваш ребенок не узнает, как и что делать, если вы не научите его. Не ждите, что сын научится справляться со школьными заданиями или что друзья вашей дочери научат ее правильно ухаживать за собой. Это ваша обязанность. Порой это неловко, особенно если речь идет об уходе за собой. Но если вы не научите ребенка, как соответствовать определенным ожиданиям, это не сделает никто другой. Следующие шаги помогут вам установить распорядок в любой области. Первое. Определите ожидания. Подумайте, каких действий вы ждете от своего ребенка. Например, вы хотите, чтобы он записывал домашние задания в ежедневнике, мылся каждый вечер или отвечал на сообщения друзей. Второе. Обучите навыку. Объясните ребенку, что нужно делать. Покажите ему ежедневник и потренируйтесь записывать домашние задания. Зайдите в ванную комнату и покажите ему шампунь, кондиционер для волос и средства для умывания лица. Покажите ему, как их использовать. Четко объясните ребенку, когда нужно отвечать на сообщения, а когда их можно игнорировать. Подумайте, какие шаги необходимо выполнить для освоения каждого навыка, и объясните их ребенку. Это может потребовать практики и повторения, так как большинство людей не усваивают новые навыки с первого раза. Третье. Обсудите с ребенком ожидания. Поговорите о том, чего вы ожидаете от него и что вы собираетесь делать. С этого дня я больше не буду писать родителям твоих друзей, чтобы узнать домашнее задание. Ты должен записывать его. А если забудешь, можешь позвонить кому-нибудь, чтобы тебе его прислали. Я ожидаю, что каждый вечер ты будешь заниматься личной гигиеной. Я буду проверять каждые пару дней, чтобы убедиться, что ты знаешь, что делать, и отвечу на все вопросы. Я знаю, что пубертат — непростой период, и мы можем поговорить об этом, если ты хочешь. Мы будем просматривать твои текстовые сообщения, чтобы убедиться, что ты отвечаешь на них надлежащим образом. Поиск решения. Научить ребенка решать проблемы — отличный способ помочь ему справиться с новыми учебными и социальными задачами. Может возникнуть соблазн предоставить ребенку готовые решения для его проблем, но лучше, если он будет делать это сам. У вас есть два варианта. Вы можете научить ребенка конкретному плану действий, предложенному далее, или изучить эти шаги. Когда ребенок столкнется с проблемой, вы поможете ему решить ее, используя данный метод. Первое. Определите проблему. Попросите ребенка назвать проблему вслух. «Я не могу это сделать» или «Я волнуюсь». Это не совсем проблема. Добивайтесь конкретики. При необходимости покажите, как сформулировать вопрос. Например, «Майя не может выбрать, в какой лагерь ехать этим летом». Второе. Обсудите возможные решения. Поощряйте ребенка придумать как можно больше возможных решений, как минимум 3 или 4. На этом этапе нет плохих вариантов. Перечислите максимальное количество вариантов, чтобы показать ребенку, что иногда даже глупые решения вполне заслуживают внимания. Варианты Майи. Дневной лагерь. Летний загородный лагерь. Остаться дома или летняя школа. Потому что следует рассмотреть все варианты. Третье. Оцените потенциальные решения. Помогите ребенку найти как минимум 1 плюс и 1 минус для каждого предложенного решения. Почему этот вариант может быть хорошим? Почему нет? Майе нравится дневной лагерь, потому что она туда уже ходила, но минус в том, что все ее друзья поедут в загородный лагерь. Там наверняка будет весело. Плюс. Но минус в том, что Майя боится так долго находиться вдали от дома. Четвертое. Выберите лучший вариант. Спросите ребенка, Какой из перечисленных вариантов он считает лучшим? Предложите попробовать этот вариант, напомнив, что если выбор не оправдает себя, всегда можно вернуться к другим вариантам. Майя решила, что лучше провести еще одно лето в дневном лагере. Совет. Вы можете использовать эту стратегию, чтобы помочь ребенку разбить сложные задачи на более посильные этапы. Так предстоящая задача не испугает его. Иногда дети ищут волшебное решение без недостатков. Я часто напоминаю детям, что волшебного решения не существует, и подвожу их к реальному жизненному выбору. В приведенном примере Майя на самом деле хочет остаться в дневном лагере и поехать в загородный лагерь со своими друзьями. Но это невозможно. Иногда удается найти решение проблемы, но ребенок все равно выражает недовольство или тревогу. В таких случаях я рекомендую использовать навыки осознанности, перечисленные в начале главы, и не втягиваться в тревожный цикл вашего ребенка. Управление ожиданиями в конкретных жизненных сферах. Учебные задачи. На этом этапе меняется способ получения информации, касающейся учебы. В начальной школе учителя часто общаются напрямую с родителями. Они показывают взрослым организацию учебного процесса и выясняют их ожидания. В средней школе учителя обычно требуют, чтобы дети самостоятельно занимались своим расписанием. Не только тревожные дети испытывают с этим трудности. Многим детям нужна помощь с тем, чтобы распределять учебную нагрузку и отслеживать расписание. Общение между вами и ребенком – ключ к успешному преодолению этого переходного периода. Найдите время, чтобы поговорить об учебной нагрузке на неделю. Обычно к предстоящей неделе лучше готовиться в выходные. Спросите, какое у него расписание и что нужно сделать сейчас или в ближайшем будущем. Обсудите, какие у него задания на предстоящей неделе и когда он будет выполнять каждую часть задания. Не планируйте за него. Вместо этого задавайте открытые вопросы, чтобы он мог учесть неочевидные факторы. Если в школе используется онлайн-система, войдите в нее вместе с ребенком. Пусть он сам ищет информацию, а вы лишь помогайте ему, чтобы он закрепил навыки самостоятельного поиска. Пусть он запишет, что нужно сделать и когда. Отметьте внеклассные занятия и другие разовые мероприятия в календаре на неделю, чтобы ребенок увидел, что ему предстоит. Многие родители любят использовать большую доску, где можно записывать расписание на неделю, а затем стирать его. После того, как вы составите план заданий, обсудите с ребенком, что нужно сделать для выполнения каждого задания, записанного на доске. Поощряйте ребенка думать, сколько времени займет каждое задание и как его можно разбить на части. Если ребенку это тяжело, он запутался и не знает, что делать, вам поможет упражнение под названием «Поиск решения». Ваша роль в социальной жизни ребенка. В средней школе меняется также и социальная жизнь ребенка. Прошли времена, когда вы организовывали для него игры с друзьями, и он следовал всем вашим планам. Теперь дети становятся более разборчивыми в выборе друзей. Это бывает тяжело и для детей, и для родителей. Нелегко наблюдать, что ваш ребенок чувствует себя изгоем или ограничивает себя в социальном плане, особенно когда вы не можете вмешаться и помочь. И даже если вы можете, есть несколько веских причин, по которым вам не следует контролировать социальную жизнь вашего ребенка. Это ограничивает его самостоятельность, навязывает ваши ценности и невольно внушает мысль, что он не справится без чужой помощи. Сделайте так, чтобы ребенок понял свои ценности и то, чего хочет достичь в социальном плане, исходя из них. Возможно, вы думаете, я подскажу ему, что нужно написать в сообщении, или в этот раз помогу ему и спланирую все вместо него. Если вы хотите, чтобы ребенок преуспел в жизни, дайте ему проявить инициативу. Помогите ему освоить навыки, которых ему не хватает, если он заинтересован в этом. Помогите ему понять, что он хочет делать в социальном плане. Используйте формат SMART-целей, а также приведенную ранее стратегию решения проблем. Так вы сможете обсудить варианты действий и выбрать оптимальный путь. Школьная успеваемость и социальный статус — не единственные критерии успеха. Помогайте ребенку развивать интересы и увлечения. Это отличный способ укрепить его уверенность в себе. Поощряйте участвовать в мероприятиях. Это снизит риск депрессивных расстройств. А организованное общение с ровесниками укрепит социальные навыки и поможет строить значимые связи. Как вы думаете, какие занятия понравятся вашему ребенку? Есть ли что-то, что поможет ему расслабиться? Иногда мы зацикливаемся на таких мыслях: «Ужасно, что мой ребенок не занимается спортом», или «Не могу поверить, что она не хочет ходить в театральный кружок со своими друзьями». Не обращайте внимания на то, чем ваш ребенок не занимается. Помогите ему найти занятия, которые ему действительно интересны. В следующем списке вы найдете идеи и сможете помочь ребенку стать более активным и раскрепощенным, особенно если занятия предполагают общение с другими детьми. Физическая активность. Гулять, играть в спортивной команде, тренироваться дома, кататься на велосипеде, плавать, заниматься йогой. Хобби. Освоить какой-нибудь навык — шитье, изо, робототехника, записаться в школьный клуб, заниматься садоводством, рисовать, фотографировать, играть на музыкальном инструменте, складывать оригами, решать головоломки или кроссворды, читать книги или журналы, играть в настольные игры. Волонтерство. Посещать дома престарелых или пожилых родственников, помогать в приюте животным, работать волонтером в благотворительной организации. Домашние дела. Готовить или печь, наводить порядок дома, помогать брату или сестре. Вне дома. Навещать друзей и соседей, ходить в библиотеку, ходить в кино или в парк. Писать. Медитировать, вести дневник, писать письма, исследовать интересную тему, сочинять стихи, слушать подкасты, искать новую интересную музыку. Эти занятия будут еще эффективнее, если заниматься ими регулярно. Подумайте, как помочь ребенку заниматься тем, что ему нравится. Если его интересы ограничены, найдите время, чтобы вместе попробовать что-то новое. Вы также можете включить некоторые из этих занятий в свои ожидания по отношению к ребенку. Некоторые дети лучше реагируют на занятия, если они становятся семейной обязанностью, а не просто попыткой родителей положительно повлиять на их психическое здоровье. Если ваш ребенок именно такой, сделайте занятия частью его обязанностей. Пусть он ежедневно выгуливает собаку, чтобы обеспечить себе физическую нагрузку. Попросите его раз в неделю помогать вам готовить семейный ужин, если он любит готовить, или предложите ему проводить время с бабушкой или дедушкой. Поощряйте последовательность как способ преодоления трудностей. В средней школе многие дети сталкиваются с увеличением самостоятельности, часто впервые и одновременно во многих сферах. В учебе им нужно справляться с большим количеством предметов, домашними заданиями и экзаменами. В социальном плане подростки выбирают себе друзей, формируют группы общения, постепенно исключая родителей из этой сферы. Подобный переходный период бывает особенно сложным для тревожных детей. Тревожность может проявляться двумя способами. Некоторые дети избегают тех или иных задач. Они пропускают сроки сдачи домашних заданий, предпочитают поспать, а не выйти на улицу, или игнорируют сообщения от друзей. Другие дети участвуют в социальной и академической жизни, но их тревожность проявляется в стремлении сделать все идеально. Они тратят все свое время на то, чтобы улучшать свой социальный имидж или получать отличные оценки, игнорируя все остальное. Непоследовательная реакция на трудности усилит цикл тревожности. Если иногда вы говорите ребенку, что можно пропустить школу, не общаться с другом или не выполнять задания, а в других случаях строго требуете от него выполнения всех его обязанностей, ему трудно понять вашу позицию и границы. В случае непоследовательности дети раз за разом будут проверять их, что усугубляет их тревожность. В краткосрочной перспективе ребенок почувствует облегчение, когда ему удастся отложить выполнение сложной задачи. Но в итоге задача все равно настигнет его. Когда рано или поздно ему придется наверстывать упущенное в школе или участвовать в сложной социальной ситуации, ему придется выполнять ту же задачу, но с большей тревожностью и меньшими ресурсами. Непоследовательный и последовательный цикл поведения. Ребенок переживает, с помощью родителя хочет избежать трудной задачи. Иногда родитель позволяет ребенку избегать трудных задач. В этом случае ребенок учится тому, что в краткосрочной перспективе эффективное решение попросить родителя помочь ему избежать тревожной ситуации. А когда родитель выбирает последовательное поведение, поддерживает ребенка, но не дает избежать задачи, ребенок учится тому, что избегание — неэффективное решение его тревожности. Чем последовательнее границы и ожидания по отношению к ребенку, тем быстрее он добьется успеха. Это означает, что нужно заранее определить, каковы ваши планы, что вы готовы делать, а что нет. Другими словами, четко сформулировать свои ожидания. Развивайте самостоятельность ребенка через практику. Зачастую тревожные дети полагаются на вас. Ждут, что вы поможете с задачами, которые их сверстники решают сами. Это упражнение поможет вам активно поощрять их самостоятельность и развивать навыки преодоления трудностей. Помогая ребенку выбрать занятие, с которым он справится самостоятельно, подумайте, что ему интересно или чему он хочет научиться, даже если это непросто. Затем работайте над навыками самостоятельности, следуя следующим шагам. Первое. Обсудите варианты. Сядьте с ребенком и придумайте несколько занятий, которые он может делать без посторонней помощи. Например, выгуливать собаку, готовить завтрак, обед, ужин, ходить за покупками в магазин, кататься на велосипеде, стирать свою одежду. Второе. Составьте план действий. Обсудите шаги, которые необходимо сделать, чтобы выполнить задачу самостоятельно. Когда ребенок выполнит задачу? Ему понадобятся какие-то материалы заранее. Например, Джордж выгуляет собаку во вторник после школы. Он пойдет по конкретному маршруту и позвонит папе, когда вернется домой. Синтия испечет печенье в воскресенье утром. К четвергу она напишет маме список ингредиентов и распечатает рецепт. Вместе с мамой она перечитает рецепт, чтобы Синтия точно знала, что нужно делать прежде чем взяться за готовку. Третье. Не вмешивайтесь. Пусть ребенок выполняет свое задание. Цель — развитие, а не совершенство. Важно, чтобы он сделал то, чего обычно не делает, даже если допустит ошибки. Старайтесь не вмешиваться, пока он выполняет задачу. Если вы будете рядом, ребенок будет инстинктивно полагаться на вас. А вы ведь хотите, чтобы он научился выполнять задачи самостоятельно? Четвертое. Подведите итоги. Поговорите с ребенком о том, как все прошло, что ему понравилось, что он мог бы сделать лучше в следующий раз. Допустим, Джордж случайно свернул не в ту сторону, когда выгуливал собаку, но потом догадался, как вернуться домой. Сосредоточьтесь на том, что прошло хорошо. Он нашел дорогу. И обсудите, что делать, если это повторится. Старайтесь не показывать свое беспокойство по поводу ошибок ребенка. Пятое. Повторите. Помните, что чем больше мы практикуемся, тем лучше у нас получается. Поощряйте ребенка повторить задачу или выбрать новое занятие и повторить эти шаги. Технологии и контроль за ними. Поговорим об экранном времени. У него плохая репутация. Но исследования не подтверждают распространенное среди родителей мнение, что телефоны разрушают детство и что время, проведенное за экраном, вредно. Не у всех детей с тревожностью возникают проблемы с девайсами и технологиями. Но если такое все же случается, можно отметить две различные модели поведения. Дети и родители, которые используют мобильные телефоны как страховочный трос. Девайсы нужны для связи с родителями, чтобы получить поддержку или задать вопросы, требующие уступок со стороны родителей. Этот страховочный трос часто распространяется и на друзей. Дети боятся что-то пропустить и постоянно проверяют социальные сети своих друзей и их статусы. Дети, которые избегают девайсов из-за своей тревожности, не участвуют в переписке и социальной жизни своих друзей, хотя подобное поведение соответствует их возрасту. Такое избегание принимает разные формы. Но иногда дети, которые боятся нарушать правила, предпочитают оставлять телефон дома, чтобы случайно не забыть его выключить во время урока. Управлять умными девайсами нелегко. И дело не в тревожности. Некоторым детям девайсы для общения понадобятся раньше, чем другим. Перечислим несколько важных факторов, которые связаны с технологиями и которые следует учитывать. Собственный телефон — это важный этап на пути к самостоятельности, и не следует покупать его только потому, что ребенок просит или его друзья уже обзавелись телефонами. Самостоятельность нелегко дается детям с тревожностью. Чтобы понять, готов ли ваш ребенок получить телефон, проверьте, достиг ли он других важных этапов самостоятельности. Например, он самостоятельно выполняет домашние задания, встает по утрам, одевается и собирается в школу, ездит по городу, присматривает за младшими детьми и остается дома один. Успешное цифровое гражданство требует практики. Ребенок не рождается с этими навыками. Прежде чем покупать девайс, дайте ребенку возможность попрактиковаться, набирать телефонные номера, отправлять текстовые сообщения и использовать приложения под вашим присмотром, а также устанавливать границы, то есть периодически откладывать девайс в сторону или не отвечать на сообщения, когда ребенок разговаривает с кем-то. Использование технологий требует социальных навыков. Подумайте, соответствуют ли навыки социальной коммуникации вашего ребенка уровню, который необходим для общения с другими людьми с помощью технологий? Может ли он нести ответственность за свои решения? Не поддастся ли он влиянию нездорового поведения друзей? К как он будет справляться с синдромом упущенных возможностей и периодическими случаями неприятия, и понимает ли он, что социальные сети не отражают реальную жизнь. Тревожные дети иногда отстают в развитии этих навыков социального общения. Не думайте, что подключение их к сети решит проблему. Сначала помогите выработать необходимые навыки без телефона. Как ваш ребенок отреагирует на неприятный контент? Фильтры не заменяют родителей. Даже лучшие фильтры на телефонах самых ответственных детей вполне можно обойти. Прежде чем дать доступ к девайсу, подумайте, как ребенок отреагирует, если увидит то, что ему не понравится, или чего он не поймет в силу возраста. Подумайте, повлияет ли это на тревожность вашего ребенка и как вы будете действовать, если это произойдет. Социальные сети и подросток. Соцсети. Стоит ли разрешать ребенку пользоваться социальными сетями? С одной стороны, это помогает детям определить свою идентичность, выстроить социальные связи, расширить круг общения и выразить себя. С другой стороны, это отнимает много времени и часто создает нереалистичное представление о жизни людей. По данным некоторых исследований, наблюдается рост негативного влияния социальных сетей, особенно на детей младшего подросткового возраста. Особенно уязвимы девочки-подростки. Активное использование социальных сетей коррелирует с негативными последствиями для психического здоровья. Как справиться с этой сложной проблемой? Некоторые дети более восприимчивы к негативному влиянию социальных сетей. В конце концов, вы знаете своего ребенка, и доступ к социальным сетям должен быть совместным решением. Далее несколько советов, которые помогут использовать соцсети разумно. Установите разумные ограничения. Убедитесь, что телефон не мешает выполнению повседневных задач, таких как домашняя работа, и не нарушает режим сна. Расскажите ребенку про влияние экранов на сон и не поощряйте их использование перед сном. Контролируйте аккаунты детей. Ваш доступ к их аккаунтам должен быть одним из условий доступа к социальным сетям. Убедитесь, что вы понимаете, как работает приложение, которое они используют, и регулярно следите за их действиями. Поговорите о виртуальном имидже и реальности. Убедитесь, что ребенок знает, то, что он видит в социальных сетях, может быть неправдой. Если вас это не смущает, приведите в пример свой опыт использования социальных сетей, чтобы донести эту мысль. Будьте открыты и готовы для обсуждения. Периодически, примерно раз в неделю, спрашивайте, увидел ли он в интернете что-то, чего он не понимает, о чем хочет поговорить или что вызывает у него дискомфорт. Старайтесь беседовать без осуждения и не проявлять собственную тревожность. Не избегайте этих тем. Сознательный подход к решениям, касающимся технологий. Это упражнение поможет вам понять, насколько использование девайса соответствует ценностям вашей семьи. Ведь точно так же, как мы иногда не осознаем свой стиль воспитания, можно не осознавать и свои решения, касающиеся технологий. Потратьте несколько минут, чтобы обдумать телефонную культуру в вашей семье и собственные отношения с технологиями, ответив на следующие вопросы. Как вы используете телефон? Вы отправляете сообщения или разговариваете по телефону во время семейных обедов, ужинов? Вы спите с телефоном под подушкой? Ваш телефон ощущается как дополнительная часть тела, и вы чувствуете фантомные боли, если случайно оставили его в другой комнате. В В частности, подумайте, формируете ли вы отношения с технологиями, которые хотите привить своему ребенку? Если нет, что вы можете сделать, чтобы это изменить? Как ребенок должен использовать телефон? Какие-либо приложения под запретом? Сколько экранного времени приемлемо? Будет ли в вашем доме время или место, где телефон не допускается? Куда следует убрать телефон, когда он не используется или если пора спать? Кто будет оплачивать тарифный план? Каковы последствия за нарушение правил пользования телефоном? Если вы еще не поговорили об этом открыто и честно, ребенок, вероятно, не готов к телефону. Принимайте осознанные решения в отношении технологий, чтобы избежать проблем. Негативные мысли и ваш ребенок. По мере взросления детей растет их самосознание, в том числе и осознание своих мыслей. А значит, на этом этапе может наблюдаться всплеск беспокойства. Например, такие мысли, как «Я не нравлюсь моим друзьям», «Если я пойду в школу один, случится что-то ужасное», или «Я заболею, если прикоснусь к этой вещи». Однако такая мысль не означает, что она правильная. Поймать себя на мысли бывает очень сложно. Иногда мысли вызывают у нас сильные эмоции еще до того, как мы успеваем осознать их. Одна из полезных стратегий — помочь ребенку называть и распознавать мысли, которые он себе внушает. Далее приведены вопросы, которые помогут ребенку структурировать мысли и справиться с сильной эмоциональной реакцией. Какие мысли вызывают у тебя подобные чувства? Ты беспокоишься, что произойдет что-то конкретное? Если бы ты был мультяшным персонажем, что бы я прочел в твоем облачке сейчас? Помогите ребенку понять, какие мысли не дают ему покоя и вызывают беспокойство. Считая, что такие мысли не имеют логического обоснования, мы обычно отмахиваемся от них. Старайтесь так не делать. Если человеку сказать, что он мыслит нелогично, он вряд ли успокоится. Сформулируйте мысль. Например, «Похоже, ты переживаешь, как встретишься с другом. Думаешь, что он больше не захочет общаться с тобой? Это так? Возможно, вам кажется нелогичным, что мы уделяем внимание негативным мыслям, но если показать ребенку, что это всего лишь мысль, он поймет, что возможен и другой взгляд на ситуацию. Попробуйте сочетать эту стратегию и одновременно поощрять мысли, которые помогают справиться с трудной ситуацией. Об этом мы поговорим далее в этой главе. Депрессия. 10-15% детей с тревожными расстройствами проявляют также признаки депрессии. Она может выглядеть иначе, чем у взрослых. Обратите внимание на печаль и раздражительность, которые иногда путают с подростковым бунтом. Другие симптомы депрессии включают изменение поведения, грусть, гнев, а также потерю интереса к занятиям, которые раньше доставляли удовольствие, мрачные мысли о будущем и мысли о смерти. Мысли о смерти пугают родителей, но исследования показывают, что если вы поговорите с ребенком на эту тему, вы не спровоцируете у него опасные мысли. Наоборот, вы можете и должны интересоваться, не думал ли ребенок о том, чтобы навредить себе. Психотерапевты проводят различия между пассивными суицидальными размышлениями, то есть мыслями о смерти, но без конкретного плана действий, и активными суицидальными размышлениями, когда ребенок составил план того, как он умрет. Оба типа размышлений дают повод для принятия мер. Но активные мысли предполагают немедленные действия. Обратитесь в местный кризисный центр или отделение неотложной помощи. В США, набрав номер 988, вы сможете связаться со службой помощи, доступной 24/7. Помните, что терапия полезна для лечения депрессии и разрушительных мыслей. В частности, ищите терапевта, который использует технику поведенческой активации. Она помогает людям, страдающим депрессией, поощряя их к более активной деятельности и жизни в соответствии с их ценностями. Поощрение мыслей, направленных на преодоление трудностей. Если ребенок готов выслушивать альтернативные точки зрения, помогите ему переосмыслить негативные мысли. Старайтесь не говорить ребенку, что считаете более реалистичным в той или иной ситуации. Лучше задавайте вопросы, чтобы подвести его к альтернативной точке зрения. Перечислим несколько вариантов. Насколько ты уверен, что то, чего ты боишься, действительно произойдет? Есть ли другие возможности, даже маловероятные? Ты смог бы справиться с этим, если бы это произошло? Мне больше всего нравится последний вопрос. Пусть ребенок поймет, как он мог бы справиться с ситуацией, если бы произошло худшее. Детям свойственна стойкость, так что не гадайте, провалят они экзамен или нет, есть у них друзья или нет. Лучше сосредоточьтесь на том, как справиться с ситуацией, которую рисует их тревожность. Если ты провалишься, что произойдет? Или если твой друг будет злиться на тебя вечно, что тогда? Я люблю предлагать мантры для преодоления трудностей. Быстрые способы напомнить ребенку, что вы в него верите, которые помогут ему сосредоточиться на своих способностях, а не на тревогах. Лучше всего выбрать нейтральное время и сформулировать вместе с ребенком позитивные утверждения и выбрать те, которые помогут конкретно ему. Перечислю несколько моих любимых вариантов. Ошибаться — это нормально. Да, это сложно, но лучшее, что я могу сделать — попробовать. Это чувство не будет длиться вечно. Я уже делал это раньше. Когда ваш ребенок находится в ситуации, вызывающей тревогу, мягко напомните ему об этих утверждениях. Они помогут преодолеть трудности и отвлекут от негативных мыслей. Остерегайтесь ловушки перфекционизма. Иногда тревожные дети попадают в паттерны поведения, призванные ослабить их тревогу, но совершенно деструктивные в долгосрочной перспективе. Перфекционизм — одна из таких тревожных моделей поведения. Дети-перфекционисты считают, что должны вести себя идеально, иначе их не будут ценить. Они беспокоятся о том, что скажут друзья, учителя и родители, и думают: «Я плохой друг». Или «Если бы я был умнее, я бы правильно решил эту задачу по математике». Проблема перфекционизма заключается в том, что невозможно поддерживать такие высокие стандарты. Перфекционизм порождает две различные модели поведения. Дети, которые тратят все свое время на многочисленные перепроверки своей работы, стремясь максимально усовершенствовать ее. Каждый раз разрыв между их работой и перфекционизмом становится шире, потому что совершенство невозможно. Дети, которые даже не берутся за работу, зная, что не смогут выполнить ее идеально. Они избегают задач, потому что для них лучше потерпеть неудачу по собственному желанию. Это противоречит здравому смыслу, но это все тот же перфекционизм. Он не мотивирует детей работать лучше. Напротив, он приводит к тому, что они избегают работы, а когда все же приступают к ней, испытывают сильную тревожность. Чтобы помочь ребенку, страдающему от перфекционизма, сначала поищите истоки такого мышления. Такой тип поведения и менталитета часто формируется родителями. Конечно, каждый хочет, чтобы его ребенок был лучшим. Помните, чтобы помочь своему ребенку, вам нужно учить ребенка принимать свои несовершенства. Также будут полезны и другие стратегии, в том числе следующие. Практика важнее совершенства. Объясните ребенку, что следует потратить определенное время на задачу, а затем оставить ее. Всегда можно вернуться к ней позже, если будет время. Зачастую самое сложное в преодолении перфекционизма — это начать. Поощряйте ребенка начать какое-либо дело даже всего на 5 минут. Не акцентируйте внимание на оценках. Вместо этого сделайте акцент на усилия. Если для вас важен результат, то ребенок тоже будет оценивать только результат, а не колоссальную работу, которую проделал. Не все задачи приводят к желаемому результату, поэтому помогите ребенку сосредоточиться на том, что он сделал и чему научился. Поощряйте ошибки. Серьезно, радуйтесь ошибкам. Мы все их совершаем. Поэтому указывайте ребенку на свои ошибки и демонстрируйте здоровые эмоции, исправляя промахи и двигаясь дальше. Я подчеркиваю, что мозг похож на мышцу, а мышцы нужно тренировать, пока не появится приятная усталость, иначе они не будут расти. Если вы не терпите неудач, значит, вы еще не достигли своего предела, поэтому нацельтесь на рост и работайте до тех пор, пока вы не получите неправильный ответ. Особые опасения. Пубертат. Пубертат сопровождается целым рядом изменений. Меняется рост, вес, форма тела, гормоны наводняют организм. Эти изменения тяжело даются любому ребенку, особенно если учесть появление дополнительных волос на теле, изменение голоса, пробуждение сексуального влечения и менструации. Новые гормоны влияют на эмоции, и мозгу и телу требуется время, чтобы приспособиться. В то же время гормональные изменения могут приводить к быстрым перепадам настроения и сильным всплескам эмоций. Однако не все так плохо. В ваших силах помочь ребенку. Изучите несколько стратегий, которые пригодятся в период изменений, касающихся мозга и тела. Развивайте осознанность. Помогите ребенку понять, что гормональные изменения влияют на эмоции, и это нормально. Однако не стоит затевать такой разговор в самый разгар перепадов настроения. Ни к чему хорошему это не приведет. Выберите нейтральное время и обратите внимание ребенка на эту связь. Реагируйте медленно. Максимально проявите осознанность и сделайте паузу, прежде чем отвечать. Подумайте, откуда взялись эмоции ребенка и что ему нужно от вас, прежде чем устраивать драму. Научите ребенка предвидеть перепады настроения. Тревога часто усиливается в определенные периоды менструального цикла. Помогите девочкам прогнозировать перепады настроения, отслеживая свой цикл. Существуют замечательные приложения, и они доступны онлайн. Помогите ребенку понять, когда ему использовать дополнительные навыки преодоления трудностей или связывать периоды высокой тревожности с определенными моментами цикла. Помогите решить проблему без обвинений. Этот навык полезен всем детям, но особенно детям с высоким уровнем тревожности, а еще больше детям с высоким уровнем тревожности и перепадами настроения. Помогите им разбить проблемы на посильные задачи и по возможности воздержитесь от осуждения. Чем больше вы сохраняете спокойствие, когда эмоции ребенка зашкаливают, тем лучше помогаете ему справиться с ситуацией. Поговорите об этом. найдите способ открыто обсудить физические изменения. Нельзя просто вручить ребенку книгу и ожидать, что он сам поймет, почему его голос ломается. Такие физические изменения пугают. Поговорите с ребенком о том, как и почему это происходит, и что ему теперь нужно делать, чтобы заботиться о себе. Например, разобраться с новыми запахами, акне, менструацией и другими изменениями. Нежелание ходить в школу. Невозможно назвать одну единственную причину, по которой ребенок избегает школы. Но если закрыть глаза на эту проблему, ситуация может усугубиться. Отказ ходить в школу может быть вызван самыми разными факторами. Ребенок с социальной тревожностью может избегать школы из-за давления, которое он испытывает у доски перед всем классом. В то время как ребенок с обсессивно-компульсивным расстройством, связанным с перфекционизмом, решит, что делать уроки идеально настолько сложно, что проще вообще их не делать. Страх разлуки может привести к отказу от посещения школы, потому что ребенку настолько тяжело быть вдали от родителей, что он готов на все, лишь бы остаться дома. Мои опасения по поводу избегания школы начинаются раньше, чем вы думаете. Большинство детей ходят в школу практически постоянно, за исключением болезни и других веских причин. Если ребенок пропускает даже один день в неделю из-за сильных эмоций, это создает почву для более частых пропусков школы. Чем раньше мы заметим эту проблему, тем быстрее решим ее. Родители ни в коем случае не должны допускать пропусков. Как только вы скажете «сегодня у меня просто нет сил ругаться с ребенком и вести его в школу», вы обречете себя на скандал завтра и послезавтра, особенно если причина в тревожности. Поймите, отказ от посещения школы — это проблема, которая усугубляется сама собой. Один пропущенный день означает, помимо прочих проблем, увеличение объема домашних заданий и требований, а также усиление социальной тревожности, когда ребенок возвращается в школу и его друзья спрашивают, где он был. Простое решение этой проблемы — продолжать избегать школы. Но школа — то место, где дети встречаются со своими друзьями и осваивают социальные навыки, а не только школьную программу. Перечислим несколько советов, если ваш ребенок отказывается ходить в школу. Первое. Постарайтесь отправить ребенка в школу любыми возможными способами. Легче справиться с тревожностью, когда ребенок уже одной ногой в школе, в буквальном смысле. По возможности, отправьте ребенка в школу, даже если он пропустит первые несколько уроков. Лучше ходить в школу хоть как-то, чем вообще не ходить. Второе. Не игнорируйте такое поведение. Может возникнуть соблазн не придавать особого значения ситуации. Такое бывает очень редко. Или через несколько недель все наладится. Даже небольшое избегание школы — повод для принятия мер. Третье. Старайтесь, чтобы дома не было веселее, чем в школе. Если ваш ребенок не хочет ходить в школу и может поспать подольше, пообедать в кафе и смотреть телевизор весь день, вернуться в школу будет намного сложнее. Позаботьтесь о том, чтобы пребывание дома было скучным. В частности, подумайте о том, на какие уступки вы идете. Переслушайте пятую главу. При необходимости составьте план для изменения своего поведения. Четвертое. Старайтесь придерживаться школьного расписания. Если ваш ребенок все же остается дома, соблюдайте школьное расписание, разбудите ребенка утром и следите за тем, чтобы он оделся. Побуждайте его выполнять школьные задания с перерывом только на перемены и обед. Пятое. Рассмотрите возможность терапии. Как можно скорее обратитесь к терапевту, имеющему опыт работы с детьми, отказывающимися ходить в школу. Не ждите, что будет дальше.